«Жируют вражины», – прокомментировал Ерофеев, пока охрана в очередной раз рылась в багажнике. «Знаешь, капитан, здесь не было ни одной попытки побега. Смекаешь, почему?» «Кормят неплохо», – предположил Михаил. «Кино по субботам». «Кино», – хохотнул Ерофеев. «Да просто тут собрали тех, кому на воле опаснее, чем здесь». Переспрашивать Ахилла не стал, ибо и сам догадывался о чем-то подобном. Наконец их пропустили. Машины, естественно, оставили у ворот, но сопровождающего не дали, указав на один из домиков, где и проживал ЗК Сидоров Петр Петрович. Домик оказался небольшим, кирпичным, с миниатюрной верандой и цветником у входа, на котором сиротливо мерзли осенние астры. Ерофеев уже ступил на крыльцо, но Ахилла тронул его за плечо. «Я сам». «Чего?» — не понял тот. «Ну давай, давай, только не испугайся». Дверь оказалась не заперта. Короткий коридор вел в небольшую комнату, оказавшуюся оранжереей. Странные, неведомые в этих широтах растения вытягивали воздушные корни из деревянных кадок. С темно-зеленых веток смотрели огромные желтые цветы. За оранжереей была еще одна комната. Михаил постучал и открыл дверь. Сначала он увидел огоньки. Маленькие, трепещущие. Окна были завешены толстой черной тканью, и комната освещалась небольшими свечами, стоящими по углам. Неровный свет падал на большое, в человеческий рост изваяние Будды. Улыбающееся лицо бесстрастно глядело в темноту. Михаилу внезапно показалось, что бурхан сделан из чистого золота. Напротив изваяния в такой же позе, скрестив ноги и положив руки на колени, застыл человек в темном халате и небольшой шапочке, похожей на тюбетейку, но с ровным верхом. Ахилла подождал несколько секунд, но Сидоров Петр Петрович не сделал попытки встать или хотя бы повернуться. «Гражданин!» Ахилла хотел бы сказать «Сидоров», но вспомнил слова майора. «Гражданин Ганжабов, я за вами. Собирайтесь». Человек медленно встал и обернулся. На Михаила глядели узкие темные глаза. Плоское лицо с острыми скулами, желтоватая кожа. Надо было иметь неплохое чувство административного юмора, чтобы назвать этого человека исконно русской фамилией. Михаил прикинул, что ни на китайца, ни на японца заключенный не походит. Разве что на узбека. Такой же невысокий, костистый. «Собирайтесь», — повторил капитан. «У вас есть переодеться во что-нибудь гражданское?» Темные глаза взглянули спокойно, без страха и даже без особого интереса. Ганжабов медленно кивнул. Михаил не без некоторого облегчения заявил, что будет ждать во дворе, и поспешил покинуть странную комнату. Полумрак, свечи и недвижная золотая улыбка Будды произвели на него мрачное впечатление. «Ну как?» — поинтересовался Ерофеев, куривший у крыльца. «Не испугался?» «Нет, а кто этот? Сидоров?» Майор покосился на Ахилла. «Это тебе лучше знать, капитан. Ваша добыча». «Ладно, не киксуй. По Ганжабову знай вот чего. Он бхот с Тибета. За гражданскую имеет орден. Еще один получил в 31-м за научные достижения. Был членом тибетской секции Коминтерна. Взяли его ваши год назад, как германского шпиона. Дали четвертак и отправили сюда». Ясности не прибавилось. Об хотах Ахилла даже не слыхал. А золотой бурхан Будды плохо ассоциировался с научными исследованиями. Он что, Тернему понадобился? Михаил ожидал, что майор будет по-прежнему темнить, но Ерофеев спокойно, внушительно подтвердил. «Именно так. Гражданин Тернем приказал командировать гражданина Ганжабова с целью научной экспертизы». Привычное ухо уловило «гражданин Тернем». «Что, Тернем тоже на тюрположении? До сих пор?» «А ты как хотел, капитан. Ваши же брали, ваши же срок впаяли. Скоро всю страну пересажайте, мать вашу, железная когорта». «Это, кажется, из Троцкого», — удивился Ахилла, — «железная когорта партии». «Чё, бдительный?» — — скривился майор. «Ну давай, давай. Мой батя Троцкого на фронте, между прочим, встречал, и не раз. Может, он и Иуда, но по кабинетам не прятался, как некоторые, не будем называть. Можешь написать, что на провокации я не отреагировал». Михаил вновь отвернулся. «Между прочим, где вы все такие умные были 10 лет назад, когда объединенная оппозиция пыталась на улицу выйти? Тогда не поздно было». «И ты напиши, что на провокационные разговоры майор Ерофеев ответил нецензурной бранью и проклятиями по адресу врагов народа. А 10 лет назад я еще мальчишкой был. Дураком, в общем. Да что теперь говорить? Для нас что не поп, то батька». То, что Ерофеев высказал вслух, думали многие. Ахилла догадался, что о льве революции жалеют, но что-либо менять было поздно. Королей не выбирают, им служат. Дверь отворилась, и на крыльцо вышел Ганджабов. Теперь на нем был обычный штатский костюм, шляпа и накинутая на плечи серенькая пальтишка. В этом наряде Бхот смотрелся убого. Маленький человечек, похожий на среднеазиатского колхозника, приехавшего на ВДНХ. Увидев майора, Ганджабов равнодушно кивнул. Ерофеев внимательно оглядел зэка, кивнул в ответ, и все трое направились к воротам. Заполнение бумаг заняло немало времени, и в город возвращались уже в сумерках. Майор молчал, Ахилла, сидевший на заднем сиденье рядом с Ганджабовым, тоже не спешил начинать разговор. Командировка обещала быть необычной. За Ганджабова Михаил отвечал головой, а между тем не имел даже наручников для конвоирования. Правда, то, что после возвращения удастся заглянуть в таинственную контору Тернема, кое-как примиряло с происходящим. Ахилла любил острые ощущения, тайны и риск. 8 лет назад это и подтолкнуло его бросить экономический факультет Института народного хозяйства и написать заявление в спецшколу. Правда, не только это. Ахилла рано понял, что впереди страну ждут нелегкие годы, а значит, лучше быть внутри системы, чем вне ее. К самой политике Михаил относился индифферентно, питая к фанатикам легкое отвращение. Первые годы службы в органах оправдали ожидания, но с 35-го, а особенно с 36-го, он все чаще стал испытывать разочарование и даже страх. Система явно выходила из-под контроля. Ягода был груб и жесток, но это все же лучше, чем истерика и непрофессионализм Ежова. Сложная, точная машина, предназначенная для диагностики и терапии, какой Ахилла видел контрразведку, быстро превращалась в паровой каток, давящий с одинаковой тупой жестокостью и чужих, и своих. Для Михаила оставалась загадкой. Кто сидит за рулем? Не Ежов уже в самом деле. Он был даже рад, что временно отстранен от оперативной работы. Быть представителем Малиновых в кубле Лазоревых – дело опасное, но не опаснее ежедневного риска в большом доме, где вместо того, чтобы искать врага, руководство начинало отстрел своих. Всю дорогу Ганджабов ни разу не повернул головы, так и просидев неподвижно, прикрыв глаза и застегнув пальтишко до самого горла. Похоже, таинственного зэка совсем не интересовало, куда и зачем они направляются. Автомобиль долго блуждал по столичным улицам и, наконец, свернул в один из темных дворов. Все трое вышли из машины, и майор кивнул на ближайший подъезд. В одной из квартир второго этажа их ждал молчаливый парень в штатском. Каждому был вручен комплект удобной теплой одежды, горные ботинки и в придачу легкая, почти невесомая куртка с капюшоном. Ко всему этому полагался также рюкзак, где уже лежали консервы и спальник. Удивляться было некогда. Майор торопил, и Михаил, быстро переодевшись, вышел с Ерофеевым в другую комнату. Там уже был накрыт стол. «Перекусим!» — кивнул майор. «Да у тебя какой ствол?» Михаил извлек из прикрепленной подмышкой кобуры наган. Ерофеев скривился. «Хлопушка! На, держи!» В руках у Ерофеева оказался новенький парабеллум. «А может, пулемет возьмем?» — не удержался Ахилла, пристегивая кобуру с пистолетом к поясу. Майор махнул рукой. «Шутки шутками, а я бы взял!» «Да нельзя, засветимся. Разве что в футляре от контрабаса, знаешь, как в кино». И так им предстояло ночевать под открытым небом и вдобавок отстреливаться. Михаил был не прочь, все лучше, чем торчать в кабинете. Наскоро перекусили, Ерофееву и Ахилла была подана отбивная с картошкой. Ганджаба, уже молчаливый парень, поднес тарелку с вареным рисом. Бхот поблагодарил кивком головы. До сих пор он еще не произнес ни единого слова, и Ахилла решил, что тот попросту не говорит по-русски. Парень в штатском помог отнести вещи в машину, затем притащил откуда-то палатку и присоединил ее к рюкзакам. Ерофеев кивнул, парень сел за руль, и М-ка тронулась с места. Все несколько прояснилось на Курском вокзале, где их ждал поезд до Симферополя. Они заняли отдельное купе, билет на четвертое место тоже оказался у майора. Пока Ерофеев откупоривал бутылку, дабы отметить начало их странного путешествия, Михаил прикинул, что палатка, рюкзаки и симферопольский поезд, равно как его разряд по туризму, все указывало на Крым. Но что можно там искать, да еще вместе с каким-то обходом? Пили вдвоем. Ганджабов, как только поезд тронулся, снял ботинки и, поджав ноги, присел на нижнюю полку, прикрыв глаза. «Хорош», — подмигнул майор. «Он так может месяц просидеть». «Ладно, слушай». Он допил стакан, крякнул и заговорил совсем иначе, спокойно и серьезно. «О нашей поездке, там, куда мы едем, никто не знает. Ни наши, ни ваши. Светиться мы не имеем права. Это ясно?» Ахилла кивнул. «Мы – работники Академии истории и материальной культуры. Археологи, в общем. Фамилии оставим те же, а вот документики сменим». Михаилу было вручено удостоверение с уже вклеенной фотокарточкой, делавшей его старшим лаборантом АИМК СССР имени Марра. «Вот так. Называть друг друга по званиям запрещается. Ты, стало быть, Михаил. Я Кондрат. Приходишь по отчеству». «Запоминать», — долго улыбнулся Ахилла. «А гражданин Сидоров?» Майор подмигнул. «Будет у нас Рахметом Ибрагимовичем, профессором из Ташкента. Запомнил?» «Это-то я запомнил», — вздохнул Михаил. «Слушай, Кондрат, а все-таки куда мы едем?» «На Кудыкину гору», — буркнул Ерофеев. «Куда? Нельзя спрашивать. Приметы, что ли, не знаешь?» Ночью не спалось, и Михаил постарался вспомнить последние оперативные данные по Крымской АССР. Аресты хозяйственников, вредителей, смена руководства Верховного Совета, очередная рокировка в головке местного управления НКВД. Но они-то там зачем? Всю дорогу Ганджабов продолжал молчать, и Ахилла совершенно уверился, что тот не говорит по-русски. Понимать явно понимал. Кивком благодарил за тарелку риса, принесенную из вагона ресторана, качал головой, когда ему предлагали кофе, и без особого интереса листал предложенный майором огонек. Сам Ерофеев, заявив, что перед работой следует отоспаться, завалился на верхнюю полку и захрапел. Спал он, впрочем, чутко, просыпаясь каждый раз, когда в купе кто-то начинал двигаться. Михаил начал скучать. Спасал обильный запас газет и журналов, захваченный в дорогу предусмотрительным майором. Симферополь показался под вечер следующего дня. На вокзале их встретил мелкий холодный дождь. Пришлось застегнуть куртку и накинуть на голову капюшон. Вдобавок рюкзак показался неожиданно тяжелым, и Михаил пожалел, что подзабыл прежние туристские навыки. На вокзале не задержались, и, выставив под моросящим дождем очередь на остановке, подъехали к междугородной автобусной станции. Ерофеев направился в кассу, оставив остальных в маленьком и тесном зале ожидания. Наконец он вернулся и удовлетворенно заметил: «Порядок! Взял на последний рейс». Отвечая на недоуменный взгляд Михаила, он подмигнул, уселся рядом и хмыкнул. «Что, задолбал тебя тайнами?» «Ладно, рассказываю. Гражданин Ганджабов, ты тоже слушай». Маленький Бхот не отреагировал. Он глядел прямо перед собой, узкие глаза были полузакрыты. Казалось, он дремлет. «Значит так. Неделю назад колхозник из села Аксукой Карасу-Базарского района, Валилов, пригонял стадо с летнего пастбища на Караби-Яйле. Бригадир послал его в ближайшую деревню. Валилов решил подсократить путь и пошел прямиком через горы. возле горы Чердаш он наткнулся на вход в пещеру. По его рассказу, незадолго до этого случился оползень. Часть склона обрушилась, вот вход этот и открылся. Валилов зашел внутрь и кое-чего там обнаружил.